триптих, скорее, складень памяти Владимира Семеновича Высоцкого. Хорошо, коли так, коли все неспроста, коли ветру все дуть, а деревьям качаться, коли весело жить, если жить не до ста, а потом уходить кто куда, а потом все равно возвращаться, коли весело жить, если жить не до ста, а потом уходить кто куда, а потом все равно возвращаться. Возвращаются все, и друзья, и враги, через самых любимых и преданных женщин. Возвращаются все и идут на круги, и опять же не верят судьбе, кто-то больше, кто меньше. Возвращаются все и идут на круги, и опять же не верят судьбе, кто-то больше, кто меньше. Хорошо, коли так, значит, ищут судьбу, а находят себя, если все же находят, если дырку во лбу повидали в гробу, приказав долго жить, дав вечным сном, или как там еще в обиходе, да хорошо ли в гробу, лишь бы с дыркой во лбу, приказав долго жить вечным сном, дубодав, или как там еще в обиходе, только вечный огонь все равно прогорит, пусть хорош этот сон, да только тоже не вечен, на молочном пути вход с восхода открыт, и опять молоко по груди, по губам, и нельзя изменить место встречи. На молочном пути вход с восхода открыт, и опять молоко по груди, по губам, и нельзя изменить место встречи. Если баба трезва, если баба скучна, значит, ей нелегко, тяжело, да не весело с нами. А налей ей вина, а достань-ка до дна. Ох, отсыплет зерна и отдаст тебе все, чем поднять в печке пламя. А налей-ка вина, да достань-ка до дна. Ох, отдаст тебе все, чем поднять в печке пламя. И опять каравай, собираешь по крохам и по каплям опять в кипяток свою кровь. Она не простит только тем, кто думал о ней слишком плохо. Баба мстит лишь за то, что не взял, что не принял любовь. Так слови это слово, чтоб разом начать все дела. Ну, как положено все, еще раз положить на лопатки, чтобы девочка в косу заплела, чтобы время мальчишка пугал и стрелял из рогатки, чтобы девочка время из сказок косу заплела, чтобы время мальчишка пугал и стрелял из рогатки, чтобы они не прощали, когда ты игру не поймешь, когда мячик не ловишь и даже не плачешь в подушку. Если ты не поймешь, если ты не поймешь, если ты даже не подпоешь, значит, вместо гитары еще раз возьмешь погремушку. Погремушка гремит, да внутри вся пуста. Скучно слушать сто раз, надоест даже сказка. Так ты не ждал бы, пока досчитают до ста. Лучше семь раз услышать, один раз сказать или спеть, или построить, сварить, доказать, но для этого в сказке ты должен почуять подсказку. Чтобы ту же вязать, чтобы туже вязать, нужно чувствовать близость развязки. Колея по воде, но в страну всех чудес не проехать по ней, да еще налегке, да с пустым разговором. Так ты не спрашивай в угол, я зачем сюда влез? Я, конечно, спою, я, конечно, спою, но хотелось бы хором. Так не спрашивай в укор, ты зачем в воду лез? Я, конечно, спою, но хотелось бы хором. Хорошо, если хор в верхней ноте подтянет, подтянется вместе с тобою. Кто во что, но душевно, и в корень, и корни поладят с душой. Да разве что-то не так? Вроде все как всегда, тоже небо, тоже небо опять голубое. Да видно, что-то не так, если стало вдруг так хорошо. Только что тут гадать, высоко до небес, да рукою подать до земли, где месить тили тесто. Если ты ставишь крест на стране всех чудес, значит, ты для креста выбрал самое, самое верное место. Если ты ставишь крест на стране всех чудес, значит, ты для креста выбрал самое верное место. А наши мертвые нас не оставят в беде, правда? Наши павшие как на часах часовые, но отражается небо во мне и в тебе. И во имя имен пусть живых не оставят живые. Отражается небо во мне и в тебе. И во имя имен пусть живых не оставят живые. В общем, места в землянке хватает на всех. А что просим, да мира и милости к нашему дому. И несется сквозь тучи забористый смех. Быть не быть, в чем вопрос, если быть не могло по-другому. И несется сквозь тучи забористый смех. Быть не быть, в чем вопрос, если быть не могло по-другому.